Глава 19. Первый класс. Ногти. 1982 год. Возле Арбатского метро Нора купила букет астр. Он был последний у старухи-продавщицы. Большой, немного потрепанный и слишком пестрый. Нора смотрела на него неодобрительно и прикидывала, что две опасно бордовые выбросит, три желтые оставит дома, а белые и лиловые даст Юрику. Завтра она вела его в школу, первый раз в первый класс. Она старалась подготовить его к этой глубокой жизненной перемене, как к важной и радостной, а сама замирала от дурных предчувствий. Его навыки и умения, заранее было ясно, отчасти были недостаточны, отчасти превосходили необходимые требования. Он бегло читал, но не умел правильно держать в руке карандаш или ручку, совершенно не умел писать. Карандаш держал исключительно в кулаке, и заставить его держать правильно Нора не смогла. Он не был левшой, но обеими руками владел одинаково плохо. Хорошая врачиха, которую порекомендовала Таисия, сказала, что у него какой-то дефект отводящих мышц кисти и оттого проблемы с письмом. Он был усидчив и терпелив, когда занимался тем, что ему нравилось. В шахматы с Витей он играл часами, до тех пор, пока Витя не уставал. Юрик ненавидел новую одежду, не любил переодеваться, менять одежду, не умел или не хотел завязывать шнурки, рыдал, когда надо было надевать шапку, не терпел прикосновения к своей голове, а уж постричь ему ногти было задачей для Норы непосильной. Он обожал всякие конструкторы от железных дырчатых планочек, скрепляемых болтами, до деревянных, совсем для малышей. Часами с ними возился. Но заставить его заниматься тем, что ему было неинтересно, было невозможно. Он отказывался наотрез от любых спортивных занятий, от рисования, с некоторых пор от музыки. Но когда музыка звучала, он замирал со странным выражением лица, внимание и как будто страдание. Норина прошлогодняя попытка отдать его в музыкальную школу обернулась отвращением к самому слову «школа», и ей с трудом удалось убедить его, что школа, в которую он пойдет 1 сентября, это совсем другое дело, и там будет интересно. «Там воняет, там ужасно воняет», — твердил он, и Нора не могла понять, откуда он знает о школьной воне, если он туда еще и не заходил. В душе она не могла с ним не согласиться. Она начисто забыла о первом опыте устройства Юрика в музыкальную школу, да и запаха духов учительницы музыки, который вызвал такое отвращение у мальчика, она тогда не учуяла. Для нее школьный дух обонятельно был связан скорее со столовкой, хлоркой и потом физкультурного зала, который никогда не проветривался. За два дня до школы Нора предприняла попытку постричь Юрику ногти. Долго готовилась, делала какие-то заходы справа-слева. Рассказала, какие под его длинными и обломанными ногтями живут микробы. Рисовала ему на большом листе многоногих и рогатых чудовищ. Он смеялся, но стричь ногти отказывался. Пыталась подкупить, в конце концов дошла до того, что пообещала привезти от бабушки чуру, любимую китайскую чихуахуа. Юрик посмотрел на свои ногти, вздохнул. Нет, если только немецкую овчарку. Честная Нора покачала головой. Согласна, только на маленькую. Самое большое животное не больше кошки. Но на кошку не соглашался Юрик. Вечером, когда он заснул, Норе удалось постричь ему два ногтя на левой руке, но на третьем он проснулся и устроил скандал с большим ревом. 31 августа вечером Нора усадила Юрика в ванну. Он долго плескался и играл в теплой воде, а потом Нора, напряженная и готовая к скандалу, сказала твердо и горестно: «А теперь надо постричь ногти». Юрик сжал кулачки. Нора пыталась их разжать. Юрик в нее плюнул. Она потеряла контроль. Вытащила визжащего ребенка из воды, зажала его левую руку под мышкой и с превеликим трудом состригла кое-как ногти. Оба орали. Он: «Не хочу, не хочу!» Она: «Надо, надо!» Когда она заломила правую руку, его сопротивление немного ослабело. Операция вполне удалась. Поначалу у Норы даже возникло чувство вроде торжества победы. Юрик же, бледный и мокрый, сжав кулаки, вышел из ванной и сгорбленно медленно ушел в свою комнату. И тут Нора ощутила ужас потери. Никогда больше не будет у них прежних отношений. Он не простит ей насилие. Ее минутное торжество, кучка ногтевых срезков, собранная с пола, означало ее полное поражение. Она положила перед собой этот ничтожный мусор и заплакала. Ей хотелось немедленно обнять малыша, попросить прощения, но она боялась войти в его комнату. Выкурила сигарету. Так плохо, кажется, ей никогда не было. Легла на пол, на спину, раскинув руки крестом, выдохнула: «Господи, помоги мне! Я сделала что-то ужасное! Что мне делать? Помоги!» Потом встала, улыбнулась. «С ума схожу! Такого со мной еще не было!» Выкурила еще одну сигарету и отворила дверь в Юрикову комнату. Он лежал на полосатом коврике посреди комнаты, точно как она лежала несколько минут назад, раскинув руки крестом, маленький, голый, очень белый в сумеречном свете. Нора села рядом. Он, казалось, даже не заметил ее присутствия. «Юрик, прости меня». «Ты мне жизнь искривила», — тихо сказал он, и Нора поняла, что он прав. И сказать ей было нечего. «Прости меня». «Нора, я тебя больше не люблю», — сказал тихо и взросло. «Нет-нет, мы не на равных. Мне 39, а ему 7. Я за это отвечаю. Что делать?» «А что мне делать? Я-то тебя люблю?» «Не знаю». «Ну, хорошо. Значит, мы теперь так будем жить. Я тебя люблю навсегда. Я тебя люблю больше всех на свете. А ты меня не любишь. Все равно ты мой сын, а я твоя мама». «В прошлом году он спросил меня: Нора, а когда ты меня родила?» «Ночью», — я ответила. «Мамочка, прости, я тебя разбудил». «И еще. Когда я был в твоем животе, мне очень хотелось петь». «А почему же ты не пел?» «А там было тесно, и ничего не было, ни посуды, ничего, но было хорошо». «Я от тебя уйду», — не поворачивая головы, сказал мальчик. Нора взяла себя в руки. «Уйдешь, конечно. Все дети уходят, когда вырастают. Но еще долго мы будем жить вместе. Вообще-то я уже не хочу». «Ладно, это мы потом решим. А сейчас я сварю тебе заварной крем». «Подлизываешься?» «Ага. Вот полотенце, ты вытирайся сам как следует, а я пойду крем варить». Потом Юрик съел заварной крем, теплый, не успевший остыть и не такой вкусный, как обычно. Оба успели остыть, и Нора, и Юрик, и спать он пришел к ней в большую постель, как во время болезни. Они обнимались. Нора целовала его не совсем просохшие волосы, они были такие густые, что всегда долго сохли. А потом, уже засыпая, он сказал: «Нора, а в приятности есть предел. А дальше ужасно неприятно. Сначала очень-очень приятно, но когда очень-очень, то попадаешь из рая в ад». «Откуда знает?» — изумилась Нора. «Не может он этого знать». Наутро все было как будто забыто. В новой синей форме, Светловолосый, головастый, с букетом астр, он смешался в школьной толпе с такими же семилетками. Нора разглядывала их с большим интересом. Неужели в каждом из них, как в Юрике, сидит затаенный мудрец, который знает такое, о чем взрослые люди забывают?